Глава 17. Никто не останется один в темноте. Райлих и Эйлин тихо вошли в зал суда и присели рядом с Дамьеном, Мортоном и Тильдой. Далей, который вместе с Фиери находился за столом стороны обвинения, обернулся к невесте. Она кивнула ему, и он спрятал улыбку. Было видно, что Лой нервничает, допрашивая Ричарда Югалу в качестве свидетеля. «Вы утверждаете, что моя клиентка без объяснения причин достала пистолет и выстрелила в вас, чтобы убить?» — спросила Лой. «Да», — ответил Ричард и посмотрел в упор на Тайрин, сидящую за столом стороны ответчика. «На ваш взгляд, какой у нее был мотив?» Лой загородила собой Тайрин от взгляда Югалы. Ричард пожал плечами. «Не знаю, стражам виднее, какой у нее был мотив». «Давайте вместе с вами сейчас посмотрим видео, которое записала Тильда Свен, находясь в том же баре». «Давайте», — улыбнулся Югала. Эллен подошла к большому монитору и включила видео. «Ты снимаешь?» — спросила Тайрин. «Да». Тайрин достала пистолет и выстрелила в грудь Ричарда Югалы. «А теперь беги!» — закричала она. Картинка уплыла вниз. «Беги!» Голос Тайрин заглушали выстрелы. Запись прервалась. В зале стало тихо. «Скажите, Ричард, почему госпожа Норома попросила записать Тильду Свен момент выстрела на мобильный телефон?» — спросила Лой. «Не знаю», — пожал плечами Ричард. Лой медленно выдохнула и обернулась к залу. Взглянула на Райлиха, и по выражению ее лица принц понял, что жена сейчас Югалу в клочья порвет. «То есть вы не знаете, почему госпожа Норома попросила записать Тильду Свен момент выстрела на мобильный телефон?» Лой резко обернулась к Ричарду Югале. «Нет». «Мистер Югала, вы...» «Господин», — перебил он. «Господин Югала, вы присутствовали на этом судебном процессе во время отдачи показаний Тильды Свен?» — быстро протараторила Лой. «Да», — ответил Югала. «А когда давала показания госпожа Норома?» «Да». «И вы до сих пор не знаете, почему госпожа Норома попросила записать Тильду Свен момент выстрела на мобильный телефон?» В зале раздался хохот. Усмехнулся даже судья. Дали и Фиери синхронно откашлялись. «Я считаю, что все они лгут», — ответил Ричард Югала. «Но вы говорите правду», — Лой вопросительно приподняла бровь. «Я — да». «Скажите, у вас в тот день было с собой оружие?» — спросила Лой. В зале снова резко стало тихо. Ричард молчал. «Вы не услышали вопрос?» Лой подошла ближе к нему. Глаза Югалы забегали по сторонам. «Было», — ответил он. «Какое это было оружие?» «Пистолет». «Какой модели?» Лой пристально смотрела на него. «Я не помню», — ответил Ричард. «Глубокоуважаемый суд». «Я ходатайствую о приобщении к делу материалов расследования стражами перестрелки в баре Бриз». Судья устало взглянул на Фиери и далее. «У стороны обвинения возражения есть?» «Нет, ваша честь», — заявил Фиери. «Прошение удовлетворяю». Лой подошла к столу ответчика, достала из папки фотографию пистолета, предъявила ее 12 присяжным заседателям из Совета сообщества, судье и самому Ричарду. «У вас при себе был пистолет Беретта Нано, который относится к типам оружия, подходящим для скрытого ношения. Этот пистолет был найден на полу в баре, рядом с тем местом, где находились вы». «И дальше что?» «Не перебивайте, я еще не закончила», — возмутилась Лой. «Свидетель, не перебивайте адвоката защиты», — сделал замечание судья. «На этом пистолете были обнаружены ваши отпечатки пальцев», — продолжила Лой. «Экспертиза установила, что из пистолета был произведен всего один выстрел. А теперь предлагаю посмотреть запись с камеры наблюдения, установленной в баре». Лой подошла к монитору и включила другую запись. Видео было сделано из зала. На нем Ричард находился слева, а Тильда Мортон, Дамьен и Тайрин справа. «У меня очень мало времени, Ричард», — произнесла Тильда. «Если не выполню условия, он убьет всех». В этот момент Ричард Югала сунул руку в правый карман, и карман оттопырился, как будто под натяжением дула пистолета. «Стой!» — воскликнула Тайрин. «Отойди к двери!» — она указала рукой на дверь. «Делай, как она говорит!» — Дамьен с опаской смотрел на Ричарда. Тильда стала пятиться к двери. Тайрин забрала ее трость и бросила ей в руку. «Открывай дверь!» – скомандовала Тайрин. Тильда открыла дверь. «Ты должна сделать запись?» – спросила Тайрин. «Да», – Тильда внимательно смотрела на нее. «Тогда доставай телефон и делай запись», – приказала Тайрин. Тильда взяла телефон и включила запись. «Ты снимаешь?» «Да». Лой остановила запись. «А теперь замедленная съемка». Она включила покадровый режим. Тайрин достала пистолет. Карман Ричарда оттопырился сильнее. Выстрел. Пуля попала в грудь Югалы, а его карман порвался. Из дыры выглянуло дуло пистолета. Лой остановила запись. «Теперь это же видео, но с фокусировкой на кармане мистера Югалы». Лой включила видео. Карман Югалы порвался из-за того, что из него вылетела пуля. В зале поднялся гул. Лой остановила запись и снова включила видео с камеры в баре, снятое общим планом. «А теперь беги!» – закричала Тайрин. Ричард достал пистолет из кармана и бросил его на пол. Раздались новые выстрелы, и Тайрин начала уклоняться, утягивая за собой Дамьена. «Беги!» Лой остановила запись. В показаниях госпожи Норомы четко указано, что она спасала свою жизнь, жизни Дамьена Норомы, Мортона Норомы, Тильды Свен и заложников, — произнесла Лой. «Мистер Югала». Лой ему улыбнулась. «Почему вы направляли свое оружие на Тильду Свен, а затем и на саму госпожу Норому?» «Я чувствовал опасность и защищался», — ответил Ричард. «То есть у госпожи Норомы были основания защищать Тильду Свен, мистер Югала?» Тот молчал. «Отвечайте на вопрос адвоката», — попросил судья. «Нет, оснований не было», — улыбнулся Ричард. «Я бы не выстрелил в безоружную мьерку». «А защищать себя у госпожи Норомы основания были?» — спросила Лой. «Она выстрелила первой», — ответил Ричард. Лой подошла к коробке, что стояла на стуле рядом с постом приставов, и вытащила из нее пулю в полиэтиленовом пакете. «Ваша честь, улика номер 2132 из бара «Бриз». Эта пуля была выпущена из пистолета Ричарда Югалы и застряла в столешнице барной стойки. Криминалисты обнаружили на этой пуле волокна, которые совпали с волокнами на пиджаке мистера Ричарда Югалы и волокнами на блузке госпожи Норомы. Более того, на блузке госпожи Норомы есть дефект, оставленный этой пулей, который расположен по правому боковому шву. Лой вытащила из коробки окровавленную синюю блузку Тайрин в пакете и положила ее на стол судье. «Улика номер 71 из дела о перестрелке в баре «Бриз». Блузка госпожи Норомы. Улика номер 53 из дела о перестрелке в баре «Бриз». Пиджак мистера Ричарда Югалы». Лой вынула большой пакет с пиджаком и тоже положила его на стол судьи. Приставы быстро забрали улики и переложили их в другую коробку. Лой вернулась к столу ответчика и забрала с него всю папку, снова подошла к судье и передала папку ему. «Прошу приобщить к делу результаты экспертизы видеозаписи с телефона Тильды Свен и с камер бара «Бриз», а также заключение эксперта о возможности восприятия слуховых и зрительных раздражителей органами чувств мьеров». Судья удивленно вскинул брови и вопросительно взглянул на Фиери и далее. Казалось, те тоже были удивлены. «Возражения у стороны обвинения будут?» – поинтересовался судья. «Нет, ваша честь», – ответил Фиери. «Разрешаю приобщить материалы к делу», – судья передал папку приставам. «Благодарю, ваша честь», – Лой с уважением кивнула. «Мистер Югала», – она подошла к нему и с невозмутимым выражением лица продолжила. «Экспертиза видеозаписи из бара подтвердила, что вы выстрелили в Тайрин Норому на 8 миллисекунд позже, чем она выстрелила в вас. Эти два выстрела на записи звучат как один, но на самом деле их два. Это подтверждает анализ звуковых дорожек с записей на телефоне Тильды Свен и с 9 камер видеонаблюдения в баре «Бриз». 8 миллисекунд ни мьерское ухо, ни мьерский глаз уловить не могут». Для органов чувств мьеров 8 миллисекунд – это один момент. Для органов чувств госпожи Норомы вы выстрелили с ней одновременно. Для ваших органов чувств – тоже. Вы выстрелили с ней друг в друга. Только первым на нее пистолет навели вы, мистер Югала, а госпожа Норома защищалась». «И вы верите в ее бредни с предсказаниями?» – завопил Югала. Судья ударил молотком, прерывая его фразу. «Либо вы успокоитесь, мистер Югала, либо я обвиню вас в неуважении к суду Совета Сообщества». «Да, ваша честь», — ответил он. «Мистер Югала, вы наводили пистолет на Тильду Свен и госпожу Норому?» — спросила Лой и улыбнулась. «Напоминаю, что дача заведомо ложных показаний под присягой карается изгнанием». «Да, наводил», — громко произнес Югала. «Ваша честь», — Лой повернулась лицом к судье. «Моя клиентка под присягой заявила, что защищала себя, своего супруга, Тильду Свен, Мортона Норому и заложников. И у моей клиентки были для этого основания. Ричард Югала направил на Тильду Свен свое оружие, спрятанное в его кармане, гораздо раньше, чем госпожа Норома достала пистолет. Затем он направил пистолет на саму госпожу Норому, опять же, гораздо раньше, чем она достала свое оружие. И мистер Югала выстрелил в мою клиентку, не дожидаясь, пока выстрелит она. 8 миллисекунд, ваша честь. Конечно, мы никогда не сможем доказать, что госпожа Норома предвидела варианты своей гибели наперед и предсказала, что Ричард Югала выстрелит в грудь Тильды Свен одновременно с тем, как Тильда Свен выстрелит в него. Мы не можем быть осуждены за то, чего не произошло. Не можем быть осуждены за намерения, которые так и остались в нашем сознании. Но Тайрин Норома знала, что в кармане Ричард Югала прячет пистолет, из которого в ее видениях он выстрелил. Сколько бы мы ни спорили о природе дара госпожи Норомы, сколько бы ни отрицали его субъективность и недоказуемость, важным в этой ситуации остается одно. Тайрин Норома знала, что Ричард Югала ей угрожает, поэтому она навела на него оружие и выстрелила. Судья подпер голову рукой и улыбнулся Лой. «Будете ходатайствовать?» — поинтересовался он. «Да, ваша честь». Я ходатайствую о снятии обвинения с Тайрин Норомы в покушении на убийство Ричарда Югалы, — произнесла Лой. Каждый мьер имеет право защищать себя, своих близких и других мьеров, если считает, что их жизням и здоровью угрожает опасность. У моей клиентки было право выстрелить в Ричарда Югалу. А выстрел самого Ричарда Югалы в мою клиентку подтвердил его намерение воспользоваться пистолетом Беретта Нана, спрятанным в его кармане. Судья перевел взгляд на Фейере и далее. «Возражения у стороны обвинения будут?» «Нет, ваша честь», — развел руками король. «Суд удовлетворяет ваше ходатайство, принцесса Лой. Тайрин Норома, с вас снимается обвинение в покушении на убийство Ричарда Югалы. Действия, предпринятые вами во время перестрелки в баре Бриз, будут расценены как самозащита». «Каждый мьер в случае угрозы имеет право защищать себя и других мьеров. Это закон. И мы его соблюдаем. Суд объявляю закрытым». Его честь ударил молотком. «Фарс!» — закричал Ричард Югала. «Это все ваш чертов фарс!» Приставы его быстро скрутили и вывели из зала суда. Лой повернулась лицом к Тайрин и всем остальным мьерам, находящимся в зале. Все они, включая присяжных из Совета Сообщества, продолжали сидеть на своих местах. «А почему никто не радуется?» — настороженно произнесла Лой. Фейере, сидя на стуле, гордо произнес. «Вся в своего отца! Молодец, девочка!» Райлих подошел к Лой и обнял ее. «Я в тебе не сомневался». «И я», — Тайрин обняла их обоих. «А я сомневался», — шепнул Дамьен на ухо Мортону. «Она об этом знает», — прокомментировал брат. Тильда подошла к Далию и похлопала брата по плечу. «Кто расследовал это дело?» — поинтересовалась она. «Тот, кого я для этого выбрал», — улыбнулся Далий. «Адей?» — Тильда вскинула бровь. «Обижаешь», — поморщился Далий. «Локсон». «О-о-о!» — Тильда прижала ладонь к груди. «Да ты прямо перестраховался, чтобы не опозориться в суде», — засмеялась она. «О чем шепчетесь?» Эйлин подошла к Далию и обвела руками его талию. «О стражах года», — подмигнула ей Тильда. «Что по твоему делу?» «Через 2 часа Дебоа будет показывать запись нашего с ним разговора, и я не знаю, что хуже — потеря лицензии, изгнание или тот позор, который меня ждет». «Чего ты так переживаешь?» — прыснула смехом Тильда. «Эту запись на этапе подготовки к твоему делу все уже по 10 раз пересмотрели, если не больше». Лицо Эйлин перекосило. «Дерьмо!» «Ваше высочество!» Из-за смеха на глазах Тильды проступили слезы. «Как не стыдно! Вы же все-таки в зале суда находитесь!» Дали остановил машину у дома и взглянул на Эллен. Погруженная в свои мысли, она, кажется, даже не заметила, что они уже приехали. «Все хорошо?» — Дали сжал ее ладонь. «Нет», — ответила Эллен. «Нашу личную жизнь обсуждают на каждом углу, и Дебуа специально несколько раз включал фрагменты разговора, касающиеся наших с тобой отношений. И судья, несмотря на протесты Райлиха, разрешил продолжать этот спектакль. Знаешь, почему судья разрешил?» Эллен повернулась лицом к Далию. «Потому что ему, как и всем остальным, было интересно, чем мы с тобой занимаемся в постели. А это не их дело, не их чертово дело!» «Судья разрешил просмотреть запись, потому что Дебуа настаивал на твоей личной заинтересованности вместе ему, как твоему клиенту», — спокойно ответил Дали. «И Дебуа доказал, что оснований его ненавидеть и специально подставить у тебя было много. Радуйся, что Райлих предусмотрел этот трюк и все переиграл в твою пользу. Теперь присяжные понимают, что с самого начала Андреа Дебуа измывался над тобой и пытался манипулировать, используя для этого самые грязные трюки». «Да, и теперь в их глазах я не адвокат, а загнанный хищником зверек», — повысила тон Эллен. «Тебе важно, что подумают о тебе присяжные как об адвокате, или какой они вынесут вердикт?» «Райлих верно сказал». Эллен отвернулась и взглянула в окно на дом Далли, в котором они теперь жили вместе. «Мы не сможем доказать, что я не нарушила адвокатскую тайну. И это правда, потому что я ее нарушила. Но я не жалею». Она поджала губы. «Не жалею и никогда не пожалею. Даже если меня изгонят». «Тебя не изгонят», — Дали прижался носом к ее плечу. «Поверь, присяжные на твоей стороне». «А если изгонят?» — тихо произнесла она. «Мы уйдем вместе», — ответил он. «Мне страшно. Сколько еще будет длиться этот чертов суд? Когда я, наконец, узнаю, чем для меня закончится эта история?» «Слушай, а поехали в клуб?» Дали выпрямился на сиденье. «Да, нам определенно нужно поехать в клуб». Он завел двигатель. «Я не пью», — напомнила Эллен, — «потому что хочу забеременеть. И уже прошло 3 месяца, а я до сих пор...» — она поджала губы. «Только пытаюсь. Может, пора взглянуть правде в глаза и пройти обследование у врачей?» «Эллен, пора напиться и расслабиться. Нам обоим. Напиться, расслабиться и просто потанцевать в темноте среди кучи незнакомых людей». «А почему ты ездил в это заведение?» — спросила его принцесса. «Почему раньше ты ездил туда? Дело ведь не в адреналине, так?» «Мы с Тильдой закрывались в детской в шкафу, когда отец с матерью начинали ругаться. «Идите в детскую», — приказывала мама, — «немедленно». Это означало, что скоро папа начнет ее бить, а мама не хотела, чтобы мы это видели. И мы слушались. Дали тяжело вздохнул. Но родители кричали так громко, отец так громко. Я не хотел, чтобы сестра это слышала, поэтому включал магнитофон и делал музыку громче. Мы запирались в шкафу и слушали музыку. Крики мы тоже слышали, но иногда была только музыка. И я закрывал глаза, представляя, что нахожусь где-то в другом месте, где есть только музыка и я. Когда мне исполнилось 14 лет, я в первый раз вылез из шкафа во время очередной ссоры родителей. Они кричали друг на друга в гостиной, а я прошел на кухню, взял в руки сковородку и стал ждать, когда услышу глухие удары. После первого удара о стену я зашел в гостиную и ударил отца наотмашь по голове этой сковородкой. Я разбил ему голову. Помню, как подумал, что сейчас он ударит меня в ответ. Я был готов к тому, что он это сделает. Но меня ударила мать. Одна оплеуха, другая, третья. Она начала колотить меня, проклиная, на чем свет стоит. Я защищал мать от отца, а она била меня за то, что я позволил себе поднять на него руку. Он ее остановил, схватил ее и сказал мне: «Иди в детскую». Больше я никогда не вступался за мать. Делал музыку громче и запирался с сестрой в шкафу. Я до сих пор не понимаю, почему мать жила с ним, почему терпела все это, когда могла сотни раз уйти, почему начала меня бить, когда я хотел ее спасти. «Потому что не хотела, чтобы ее спасали», — ответила Эллен. «Синдром жертвы, Дали». «Мне плевать, что это был за синдром. Тильда была очень привязана к маме, а я...» Он остановился на красный свет светофора. «Я закрывал глаза в шкафу и слушал музыку». Загорелся зеленый свет, и он поехал дальше. «Поэтому ты приходил в тот ночной клуб?» — тихо спросила Эллен. «Чтобы не быть одному в темноте с этой музыкой?» «Да», — сипло ответил он. Он припарковал автомобиль недалеко от клуба, открыл бардачок и достал из него темные очки. Они зашли в клуб, но не пошли к бару. Они пошли танцевать. Замигал свет, и Эллен обвела руками шею Далия, прижимаясь грудью к его груди. «Ты больше не один», — произнесла она ему на ухо. «Я рядом с тобой», — и сняла с него очки. Он нашел ее губы и начал их целовать. В темноте, под грохот музыки, в этой толпе людей он больше не чувствовал себя одиноким. Его Эллен была рядом с ним. Ладони сползли на ее бедра, сильнее прижимая к себе. И да, она снова бесстыдно терлась о него, отвечая на этот глубокий поцелуй. В этот момент Эллен поняла, что неважно, какой вердикт вынесет этот проклятый суд и какое наказание выберут для нее присяжные. Что бы ни случилось, ее Дали все равно останется с ней. Так какая к черту разница, кто и что о ней знает? Какая разница, кто и что о ней думает? Она любит его и будет любить всевозможными способами, получая от этого удовольствие. Эллен резко отстранилась и надела на себя очки, взяла его за руку и повела сквозь толпу. «И куда ты меня ведешь?» — спросил ее Дали. «Домой», — громко ответила она. «Мы сделаем музыку громче, и ты закроешь глаза». «А что будет дальше?» — засмеялся он. «А дальше тебе будет очень хорошо». «Даже так?» «Да, даю слово». Они вернулись домой, включили музыку и сделали звук громче. Эллен усадила Далия на диван и попросила закрыть глаза. И он их закрыл. «Я люблю тебя, мой страж», — прошептала она ему на ухо, расстегивая его брюки. «И я тебя люблю, моя принцесса», — ответил он и с шумом выдохнул, почувствовав, как она накрывает его губами. Конечно, он долго не выдержал, и вскоре она уже стонала, оседлав его на том же диване. Они еще не знали, что спустя несколько дней у Эйлин начнется имплантационное кровотечение, и она будет вынуждена покинуть зал суда, чтобы привести себя в порядок. Но тогда, в тот вечер, они об этом даже не догадывались и просто занимались любовью так, как им это нравилось. «Если не выполните задание до 10 утра завтрашнего дня», — Дебуа улыбнулся, — «будет так много сожалений. Быть в состоянии спасти кого-то и не сделать этого? Сейчас я говорю загадками, совсем как Эльза, правда?» Он захохотал. «Что вы...» — Эллен начала заикаться. «Что вы имеете в виду?» Дебуа наклонился к перегородке и произнес: «Время пошло!» Райлих остановил запись и повернулся лицом к присяжным из Совета Сообщества. Это было его заключительное слово в процессе над сестрой, после которого присяжные должны были удалиться для вынесения своего вердикта Эллен. «За эти 4 недели вы увидели столько грязи и узнали столько секретов, сколько могли не увидеть и не узнать за всю свою жизнь», — произнес Райлих. «И целью этого процесса было не обличение принцессы Эллен в том, что она нарушила адвокатскую тайну. Это очередная месть Мьера, которому уже вынесен смертный приговор. Доказательством того, что принцесса Эллен поступила правильно, нарушив адвокатскую тайну, служит она». Райлих подошел к зрителям и указал на Тильду, сидящую в первом ряду. «Тильда Свен должна была стать 5-м номером, о чем нам заявил сам Андре Дебуа. Но Тильда Свен сидит сейчас перед нами, и она жива. Да, это не дело о нарушении адвокатской тайны». Принц снова подошел к присяжным. «Мы с вами знаем, что тайна была нарушена. Но закон гласит, что адвокат может нарушить тайну и сообщить о планируемом тяжком или особо тяжком преступлении, которое можно предотвратить. Подумайте о том, как вы накажете принцессу Эллен за то, что она поступила правильно. Быть в состоянии спасти кого-то и не сделать этого», — Райлих процитировал Андреа Дебуа. «Решение за вами, господа присяжные. Время пошло». Он хлопнул в ладоши, и все в зале вздрогнули. Райлих вернулся на свое место и протянул руку Эллен, чтобы сжать ее ладонь. «Блестящая речь!» – прошептала она. «Благодарю!» – улыбнулся брат. «А какая твоя самая любимая цитата из этого суда?» – спросил в своем кабинете принц Удали, наливая ему очередную порцию виски. «Я даже угадаю!» – загадочно произнес Мортон. «Да пошел ты, ублюдок!» – Дружно воскликнули Тильда, Эйлин и Лой, поднимая бокалы с соком. Фиери усмехнулся и чокнулся с Майклом, которого эта фраза тоже повеселила. Дамьен выпил свою порцию виски и обнял Тайрин. «Предлагаю всем скинуться на штраф, назначенный Эйлин судом в качестве меры наказания». «Благодарю за твое великодушное предложение», — кивнул Далей. «Но 1 фунт из семейного бюджета мы с Эйлин как-нибудь изыщем». Все рассмеялись. «Кстати, о семейном бюджете», — напомнил Фиери. «Когда вы сообщите нам дату свадьбы? Или вы хотите взять пример с них?» Он указал на Тильду и Мортона. «А что сразу мы?» Мортон ретировался поближе к жене. «Мы с Тильдой, это мы с Тильдой. Нечего на нас кивать». «Папа, дай нам отсюда отойти». Эйлин подошла к Далию и обняла его. «Вещи разобрать, что мы приготовили на случай нашего изгнания». «Вы еще и вещи собрали?» — хохотнул Фиери. «Какой бред!» «Она собрала», — пояснил Далий и прижался губами к макушке Эйлин. «Я только помогал». «Оставь детей в покое», — посоветовал Майкл. «Они сами разберутся, когда им жениться». «Дети», — король указал на живот Эйлин. «Хотите, чтобы ребенок вне брака на свет появился?» «Откуда ты знаешь?» Эйлин посильнее прижалась к Далию. «Мы не выдаем своих источников», — ответил Майкл и рассмеялся. Дали устало вздохнул и поцеловал любимую в щеку. Она посчитала, что этого мало, и мимолетно коснулась губами его губ. «Хотел спросить», — Дали взглянул на Фиери, «когда меня освободят от должности исполняющего обязанности руководителя службы стражей? Суды закончены, и я могу возвращаться к своей обычной работе». «А тебе никто не сказал?» Фиери с удивлением смотрел на Далия. «Что мне должны были сказать?» «Я выдвинул твою кандидатуру на пост руководителя службы стражей. На следующей неделе будет заседание Совета сообщества, и можешь не сомневаться, что тебя без лишних вопросов утвердят». «А если я буду против?» Далий смотрел в упор на короля. «Ты все еще хочешь жениться на моей дочери?» «Да», — произнес Далий. «Тогда советую быть «за».» Он кивнул и в повисшем молчании снова расхохотался. «Я же говорила, что с моими почками все будет в порядке». Тильда смотрела на мужа, который укачивал на руках дочь. «Я слышу эту фразу уже, наверное, в сотый раз за 3 дня», — пожаловался он. «То, что все обошлось без осложнений, еще не значит, что я не переживал. У меня седые волосы появились». «Я вырву эти 3 седых волоска с твоей головы, и никто не узнает». Она протянула руку к дочери. «Дай ее мне, пожалуйста. Она хочет полежать со мной». «Не дам». Мортон отвернулся от жены, продолжая укачивать малышку. «Ей нравится у папы на ручках. Да, милая?» «Я жду от тебя варианты имен», — напомнила Тильда. «У малышки уже 3 дня нет имени. Или ты хочешь, чтобы мы, как Дамьен и Тайрин, месяц обсуждали этот вопрос?» «Тильда, детка, если ты думаешь, что я допущу роковую ошибку и первым предложу имя для дочери...» Мортон отрицательно покачал головой. «Ты сильно заблуждаешься. Я слишком хорошо тебя знаю, и получать полбу за неудачное имя всю оставшуюся жизнь не собираюсь». «Я не буду попрекать тебя выбором имени», — Тильда вскинула подбородок. «Никогда». «Тогда возьми на себя ответственность и предложи какой-нибудь вариант первый. Я с ним соглашусь, и мы закроем вопрос». «Так, да?» — разозлилась Тильда. «Да». Мортон кивнул и снова отвернулся. «Интриган». «Хитрюга». «Плут». «Проныра». «Габриэль». Мортон застыл с дочерью на руках. Тильда начала посмеиваться. «Что, сказать больше нечего?» — веселилась она. «Словарный запас иссяк? Но ты можешь что-нибудь предложить в ответ? Какое-нибудь другое имя?» Он обернулся к супруге и взглянул на нее с такой нежностью, что у Тильды защемило сердце. Ее щеки взялись румянцем, отчего Мортону сразу же захотелось поцеловать жену. «Спасибо», — произнес он и подошел к ней. «Не за что», — она пожала плечом. «Есть за что». Он наклонился к ней с дочерью на руках и прижался к ее губам. «А теперь дай мне дочь, я хочу с ней полежать». «Не дам». Он резко разогнулся и снова отошел от кровати. «Габриэль нравится у папы на руках. Захочет есть, я тебе ее принесу». «Надо заводить 2-го ребенка», — устало вздохнула Тильда. «Одного мы точно не поделим». «Я подумаю», — Мортон прищурился. «И еще посмотрю на твое поведение». «Я хорошо себя веду», — «Речь на свадьбу Эйлин и далее кто не подготовил?» Мортон обернулся к ней. «Я быстро сориентировалась», – парировала Тильда. «С шуткой про то, что обещаешь не разродиться на свадьбе брата?» «Гостям понравилось», – обиженно воскликнула Тильда. «Все оценили мой юмор, даже Лой». «Эйлин через месяц рожать. Думаешь, ей твоя шутка понравилась?» «А нечего было со свадьбой столько тянуть. Кроме того, беременность ее нисколько не смущает. Даже платье облегающее выбрала, чтобы живот спереди обтягивало. А далее только и занимался тем, что по-хозяйски его поглаживал». «Он отец», — вставил Мортон. «Он имеет на это право». «Да он свои права на этот живот на протяжении всей ее беременности активно демонстрирует. На свадьбе мог бы и поскромнее себя вести». «Шутка была жестокой. Просто признай это и замнем тему». «Ладно», — Тильда насупилась. «Я не подумала про Эллен и про то, что это может ее расстроить». «И?» — потянул Мортон. «И про Лой тоже не подумала. Я потом извинюсь перед ними», — пообещала Тильда. «Но шутка была отличной», — тут же добавила она. «Да, в стиле Тильды Свен», — Мортон закивал. «Но не в стиле Тильды Норомы». «О, Господи, за что мне это?» — она откинулась на подушке. «Сказала же, фамилию менять не буду. Мы же уже похоронили эту тему. Зачем ты ее воскрешаешь?» «Двойную фамилию могла бы взять», — настаивал муж. «О!» — оживилась Тильда. «Я беру двойную фамилию, а ты...» — она указала на него пальцем. «Обеспечиваешь нам второго ребенка. Да, я на такое согласна». «Дай, Габриэль, подрасти немного. Сама восстановись. Куда нам спешить, Тильда? За шею никто не гонит». «Это означает «да»?» Она лукаво покосилась на Мортона. «С тебя двойная фамилия, а с меня второй ребенок», — подтвердил он. «Только через год, не раньше». «По рукам», — Тильда хлопнула себя по бедру. В палату постучали. «Можно войти?» — послышался голос Тайрин. «Входите», — ответил Мортон. Габриэль у него на руках подозрительно зашевелилась, но потом передумала плакать и снова уснула. «Пронесло», — тихо произнес Мортон. В палату вошла делегация во главе с Дамьеном. «Привет! Ну как у вас дела? Когда домой?» «Завтра», — сообщила Тильда. «Мы выбрали имя для дочери». Тайрин, Дамьен, Райлих, Лой, Дали и Эйлин выстроились в одну шеренгу и навострили уши. «Габриэль!» — радостно произнесла она. «Ой, зря ты сейчас им об этом сказала!» — покачал головой Мортон. «Лучше было немного подождать». «А другое имя вы выбрать не можете?» — возмутилась Лой и уставилась на брата. «Я хотела назвать дочь Габриэль!» «Я тоже!» — буркнул Дамьен. «Твоя дочь пока сидит внутри, и ей еще не скоро на свет появляться!» Тильда указала на живот Лой. «А ваша?» — Тильда переместила руку на Дамьена и Тайрин. «Вообще пока в проекте! Так что не надо нам тут условия свои диктовать!» «Первая внучка должна носить мое имя!» — в один голос произнесли Райлих и Тайрин. Повисло молчание. Тильда скривила губы и выдала нечто вроде «Да, все, как она сказала». «Так это был не сон», — Райлих выглядел озадаченным. «А я полагала, что вы оба ничего не помните», — Тайрин тяжело вздохнула. Мортон с Габриэль на руках присел на кровать Тильды и вопросительно взглянул на жену. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Нет», — она отрицательно покачала головой. «Уверена?» — Мортон вопросительно изогнул бровь. «Не совсем», — призналась Тильда. «Подождем, пока они уйдут?» Норома покосился на свою большую и дружную семью. «Определенно», — кивнула супруга. «Райлих», — Лой прижала ладонь к округлившемуся животу. «Ты не мог бы проводить меня в туалет?» «Туалет есть в палате», — Райлих указал на дверь в палате Тильды. «Я хочу в другой туалет», — Лой сверлила взглядом дыру во лбу мужа. «Пойдем, ты меня проводишь». «Мне кажется, или у меня сейчас будут проблемы?» Райлих опустил глаза. «А что подсказывает тебе твой внутренний голос?» Лой лучезарно улыбнулась мужу и захлопала ресницами. «Может, по дороге заедем в твой любимый обувной и купим тебе новые туфли?» — с надеждой произнес принц. «Заедем», — закивала принцесса. «И в ювелирный тоже заедем», — пообещала она. «Но сначала ты меня в туалет проводишь». «Я так легко не отделаюсь, да?» — тихо произнес он. «Нет». Лой натянуто улыбнулась, взяла мужа за руку и потянула следом за собой в коридор. «Вы еще вернетесь?» — бросил им вслед Дамьен. «Сегодня уже вряд ли», — — обреченно ответил Райлих. «Ну, тогда пока», — дружно сказали все и засмеялись. «Пока-пока, предатели!» Лоя одарила всех хищным прищуром и закрыла дверь в палату. «Я даже ему немного сочувствую», — улыбнулся Дамьен. «Мы тоже пойдем», — Тайрин взяла его под локоток. «Все, отдыхайте. Увидимся завтра». «Вы же только пришли», — не поняла Тильда. «Пока-пока», — помахала рукой Тайрин. Эйлин и Далей остались стоять в палате. Они озадаченно смотрели на Тильду и Мортона, явно не понимая, свидетелями чего только что стали. «Наверное, и нам пора». Далей перевел взгляд на Эйлин и прижал ладонь к ее животу. Малыш толкнул его ножкой, и Далей улыбнулся. «Определенно, нам пора». Она хотела уже идти к двери, но Тильда ее остановила. «Ваше высочество, у нас с вами есть одно незавершенное дело», — сообщила она. «Ты о чем?» — поморщилась Эйлин. «И почему так официально?» «Помните пари, которое мы заключили с вами в баре?» «Пари?» — переспросил Далей и вопросительно взглянул на Мортона. Тот отрицательно покачал головой, давая понять, что ни о каком пари не помнит. Эйлин повернулась лицом к Тильде и уперла руки в бока. «Ты о том, что если Далей потеряет свое место в службе стражей в течение 2 недель, я должна выполнить твою маленькую просьбу?» «Далее отстранили через несколько дней после заключения пари между нами», — улыбалась Тильда. «Но временно и по другой причине, не из-за меня». «Ну, как сказать?» — Тильда пожала плечом. «Его отстранили, пусть и временно, и причина была как раз-таки в тебе». Принцесса вздернула подбородок и выпятила объемную грудь вперед. «Хорошо, говори, чего ты хочешь». «Маленький пустячок», — Тильда начала посмеиваться. «Слушаю». Эйлин сосредоточенно смотрела на нее. «У вас с Далием будет мальчик. Не имеет значения, как вы его назовете, но я бы хотела, чтобы у ребенка была двойная фамилия. Далий не может дать ему свою фамилию, потому что женат на тебе, Эйлин, а ты принцесса сообщества. Я женщина и не смогу передать детям фамилию нашего с Далием рода. Но Свены достойны того, чтобы о них помнили. Я сейчас не о нашем с братом отце говорю. Наш папаша, как ты уже знаешь, был...» Тильда умолкла. «В общем...» вздохнула она. «Он был, и его уже нет. Но род Свенов — это еще и наш с Далием дед, и наш прадед, и прапрадед. Это 8 поколений, которые служили верой и правдой сообществу. Нельзя позволять этой фамилии кануть в лету. Двойная фамилия для вашего первенца. Вот моя маленькая просьба». «Фу!» — выдохнула Эйлин и начала махать рукой у себя перед носом. «Я согласна. Пари будем считать выполненным. Все, пока». «Эй!» Не поняла Тильда, глядя, как брат начинает заходиться смехом. «Что смешного?» «Я подала в совет сообщества прошение о двойной фамилии для наших детей сразу после свадьбы», — объяснила принцесса. «И совет мое прошение на прошлой неделе одобрил. А вам двоим?» Эйлин указала пальцем на Тильду и Мортона. «Нужно почаще являться на заседание, тогда вы будете в курсе новостей». Далей продолжал смеяться. «Не зли меня», — предупредила его сестра. «Хватит веселиться! Габриэль разбудишь!» «Да-да», — подтвердил Мортон. «Разбудите нашу дочь, будете ее сами укладывать». «Пойдем, Далей!» Эйлин взяла его под руку и повела из палаты. «Пора сматываться!» «Пока!» Он помахал им рукой, продолжая смеяться над сестрой. Дверь за их спинами закрылась, и Мортон тут же присел на кровать Тильды. «Ну, давай, выкладывай. Что за секрет у вас с Тайрин и Райлихом?» «Ты подумаешь, что у меня не все в порядке с головой». Супруга воровато косилась на него. «А у тебя когда-нибудь был порядок с головой?» Удивленно заявил он. «Зараза!» – прошипела Тильда. «Чокнутая!» «Засранец!» «Двинутая!» «Махинатор!» «Люблю тебя!» – произнес Мортон, наклонился и поцеловал ее. «И я тебя люблю!» – тихо ответила Тильда и поцеловала мужа в ответ.